Похоже, у вас будет возможность высказать свои претензии к командиру лично. Капитан, язвительно заметил Абади, я единственный гарант того, что с вас не снимут шкуру заживо, если вы скажете что-то такое, что им не понравится, парировал Хайдер Макхал, потому я бы не советовал вам отпускать колкости. Не стоит меня пугать, угрожающе понизил голов Абади, вы не хуже меня знаете, что никто не тронет агента ИСИ. Тогда зачем здесь я? С ухмылкой напомнил Хайдер. Саид не успел ему ответить. Все потому, что Чернобородый приблизился и опустился рядом с ними на колено. Заговорил на пушту низким и хрипловатым голосом, подходившим больше медведю, чем кому-то из людей. На 3 часа мы заметили человека. Движется от Пинджа к кишлаку комар. Скорее всего, это один из маджахиддин Юсуфзы. Командиром боевиков был высокий и достаточно крупный мужчина по имени Батур Нафтали, одетый в черную длиннополую рубаху, черные шаровары и черный же тюрбан, весь обвешанный оружием советского производства, он выглядел весьма внушительно. Косматая борода зарастала ему лицо чуть не по самые глаза, оттого Нафтали, облаченный в свою черную форму, напоминал какое-то волосатое чудовище из страшных сказок. «Вы послали людей, чтобы его взять?» – спросил Саид. «Ну тебе же нужен хоть кто-то живой из этих бандитских слабаков?» Нафтали показал в улыбке зубы. На фоне его очень черной бороды они показались ободине естественно белыми и большими. «Сначала вы отказываетесь переодеваться», – недовольно начал Хайдер, перейдя на пушту и убрав с подбородка арафатку. «А теперь самовольно, без нашего одобрения, отправляете людей, чтобы задержать того, кто, быть может, и не стоит того, чтобы рисковать раскрыть наши позиции». Командир боевиков ухмыльнулся. Глаза его при этом опасно блеснули. Он уставился на Хайдера, словно коршун на голубя. «Мы гордимся своим именем, цветом формы и своей целью», — сказал мрачно бородатый Нафтали. «Шурави боятся нас, и мы, по-вашему, должны от них прятаться. Кроме того, я хочу напомнить тебе, Хайдер, что я командир подразделения. Если тебя что-то не устраивает, можем поговорить об этом». Нафтали заложил большой палец за армейский ремень, оттянутый длинным, изогнутым ножом. «Как только доберемся до лагеря», Хайдер посмотрел на Нафтали волком. Когда было уже хотел что-то ответить, почувствовал, как Абади легонько тянет его за одежду. Обернулся к агенту. Тот едва заметно отрицательно покачал головой. «Правильно. Послушай, Саида, капитан», разулыбался Нафтали, и Хайдер снова обратил к нему свой взгляд. «Не стоит мне указывать. Только в наших силах найти этого русского разведчика, который так вам нужен, и мы это сделаем». Хайдер не стал заглядывать в глаза задиристому командиру боевиков. Вместо этого припал к своему биноклю. «Жалкие слабаки», — самонадеянно проговорил Нафтали. Саид оторвался от окуляров, глянул на командира боевиков, уставившегося на заставу, виднеющуюся вдали, за рекой. «Не смогли одолеть этих детей в зеленых фуражках», — хмыкнул Нафтали. «Банда Юсуфзы была одним из крупнейших бандформирований во всем Бадахшане», — сказал Саид. «Их было втрое больше, чем бойцов на заставе. И все равно, они не смогли ничего противопоставить пограничникам. Я бы не стал недооценивать шурави. Эти шурави, лишь дети», — отмахнулся Нафтали, — «сборище перепуганных мальчишек, которых безбожники загнали под ружье. Если Юсуф забоялся их, то он просто ничтожество, у которого нет права вести джихад. Будь там мои люди, уже к рассвету головы всех этих шурави лежали бы у ступени их собственного шамабада». Надменный Нафтали действовал Саиду на нервы. Тем не менее, агент промолчал. Когда услышал ниже по холму звуки какого-то копошения, обернулся. Двое боевиков в черном приволокли маджахеда, бросили его себе под ноги. Третий, оставшийся внизу, перекинулся с остальными двумя несколькими словами. Потом поспешил наверх по холму. Командир, начал худощавый и узкоплечий боевик, когда приблизился. Он был в такой же черной форме и большой челме. «Мы поймали беглеца. Он говорит, его зовут Сатар. Он из банды Юсуфзы. Говорит, командовал отрядом из 10 маджахеддин. Сейчас спасается от смерти. Хочет уйти в горы. А где же его люди?» Ухмыльнулся Нафтали. «Погибли», — ответил ему узкоплечий. «Сатар говорит, их убили пограничники шурави. Значит, они были слабаки», — ощерился командир боевиков в черном. «Его нужно допросить», — сказал Саид. «Может, он что-то знает о советском разведчике, которого захватил Юсуфза». Саид попытался подняться на ноги, но Нафтали его остановил. «Позволь мне с ним поговорить», — сказал он зловеще, — «дорогой Абади. Уверяю тебя, У меня достаточно опыта в таких вопросах. Благодарю, но я бы хотел сам поговорить с этим человеком», — примирительным тоном ответил агент. «У нас нет времени на долгие беседы». Нафтали встал и достал из ножен свой нож. «Я сделаю все так быстро, что он и сам не заметит, как развяжется его язык. Застава, стройся!» — крикнул Пуганьков, когда 4 БТР-70 подкатили к воротам заставы. Пограничники, что суетились вокруг Шамабада, тут же побежали строиться в шеренгу. Бронемашины, медленно вращая грязными колесами, прокатились чуть-чуть вперед по дороге. Замерли. Бойцы, что ехали на броне, стали спрыгивать по приказу своих командиров. Выгружаться из десантных люков под броней БТР. С командирской машины сошел суровый майор. Тут же направился к Пуганькову. «Смотри, кто к нам пожаловал», — сказал кисловато Стас Олейников, ставший рядом со мной. «Они прямо вовремя». Не ответив Олейникову, я посмотрел на майора. Невысокий, но широкоплечий, он носил суровое лицо с крупным носом. Хотя майору нельзя было дать больше 40 лет, голова его была уже напрочь седая. «Застава, равняйсь, смирно!» — крикнул Пуганьков и отдал майору честь. Начал докладывать. «Товарищ майор, сегодня, примерно в 2 часа ночи, многочисленная группа афганских маджахедов пересекла государственную границу Союза Советских Социалистических Республик с целью нападения на 14-ю заставу погранвойск КГБ СССР Шамабад. Личный состав заставы пресек попытку нападения. Враг был выдавлен нами на сопредельную территорию. Уничтожено более 70 боевиков. 6 задержаны». С каждым словом Пуганькова лицо майора делалось все мрачнее и смурнее. Когда лейтенант закончил доклад и проговорил: «Заместитель начальника заставы по политической подготовке лейтенант Пуганьков», майор тоже отдал честь Пуганькову, а потом обратился к нам: «Здравия желаю, товарищи бойцы. Санитар, срочно санитара надо», — кричал кто-то из приехавших на БТР погранцов за спиной у майора, раненые у них. «Здравия желаю, товарищ майор», — ответили пограничники. Майор вздохнул, поджал губы, словно бы не зная, что ему еще сказать. Потом все же решился: «Товарищи бойцы», — он вдруг осекся, понизив голос, — «парни, сегодня вы сделали невероятное. Не только удержали заставу перед лицом превосходящих сил противника, но и выдавили их за пяндж. Такой ваш поступок достоин восхищения». Он снова замолчал, положил руку на грудь. «Восхищение и уважение. А я хочу принести всем вам извинения, парни. Извинения за то, что подкрепление к вам так долго двигалось. Понимаю, тут оправдываться уже нельзя, но все же скажу. Погодные условия, коварные ловушки врага, вот что помешало нам прибыть на помощь вовремя. И все ж вы свой долг выполнили. Не просто выполнили, но и перевыполнили. Честь вам за это и хвала. Вольно, свободны, выполняйте свои обязанности». Майор снова тяжело вздохнул, принялся о чем-то разговаривать с Пуганьковым. Потом вместе они торопливо пошли во двор заставы. Следом быстро побежали несколько санитаров, которые приехали на броне с подкреплением из отряда МДАА. Протянул Олейников, поправляя фуражку: «Поменьше б мне таких ночек на моем веку». Только что закончив конвоировать пленных духов к одному из БТР, мы вернулись во двор заставы, чтобы приступить к другой работе. Однако Олейников задержался под навесом, где обычно стояла шишига. Достал сигарету. Шамабад, конечно, потрепало. Тут и там на территории заставы зияли в земле воронки от мин. Здание самой заставы было испещрено пулями и осколками. Под ее стенами валялось размокшие от дождя куски штукатурки. Это еще не говоря о разрушенной конюшне и заборе. Уверен, стоило присмотреться повнимательнее, как на глаза попадется еще многое, что предстояло нам исправить своими силами. «Скоро, дембель», — улыбнулся я Стасу, — «уйдешь на гражданку, дембель. Скажешь тоже». «А что, передумал?» — хитровато глянул я на Стаса. «Все же решил на сверхсрочную». Олейников закурил, уселся на лавку, под навесом, в чьем шифере зияли дыры после боя. «Дурак я, наверное», — сказал он. «Это почему ж?» — Олейников хмыкнул. «Нормальный человек, если такое, как сегодня было, переживет», — начал Стас, посерьезнев, — «захочет бежать от всей этой войны куда подальше, скрыться от нее скорее, чтобы пули над головой не свистели, чтоб душманы убить не грозились. Домой, к мамке с папкой, туда, где безопасно. А тебе что мешает?» Олейников вздохнул, глянул на меня. «Не знаю я, что мне делать дальше, Саша. В колхоз, что ли? Я ж в школе был ни туда ни сюда. Первый раздолбай на деревне. Мне батька всегда говорил, что ничего кроме как языком молоть, я и не умею. Стас затянулся, выдохнул густой сигаретный дым, глянул на меня, а, выходит, умею, неплохо врага бить умею, это точно, улыбнулся я, уж не раз мы с тобой попадали в переделки, не подводил, сам этому удивляюсь, горьковато усмехнулся Олейников, каждый раз, когда в бой иду, и не страшно выходит, а как после то аж поджилки трясутся, вроде бы и страшно, что убить могли, а вроде бы и радостно, что не убили, эх, я обернулся, услышав какое-то копошение и голоса за спиной, увидел, как через двор, поднырнув тарану под руки, бойцы ведут раненого старшего лейтенанта куда-то к воротам. Его что, повезут в отряд? Удивился Олейников. Он же ж не доедет. Сколько они к нам сюда ехали? Я аж со счету времени сбился. Вопросы наши развеяли далекие хлопки, эхом разносящиеся по небу. Это вертолет Ми-8 спешил к Шамабаду, чтобы забрать раненого на заставы. На вертолете полетит, сказал я. Олейников поджал губы. «Не поеду я никуда», сказал он вдруг. Я вопросительно глянул на Стаса. «Не поеду, останусь на сверхсрочную. Мало ли я, что ли, пота, крови за Шамабад пролил. И просто так уходить?» Он погрустнел. «После сегодняшней ночи, сильнее мне стало казаться, что я ни для какого дела, кроме военного, не гожусь. Что тут мое место? Поживешь, увидишь», улыбнулся я. «Главное, чтоб тут не помереть», серьезно проговорил Стас и вдруг повеселел. «Ну ничего, я, везучий черт, Селихов», окликнули меня со спины. Я обернулся. К нам шел седой майор, приехавший из отряда. Младший сержант Селихов. Олейников тут же вытянулся по струнке. «Я», отозвался я, встав смирно. Глава 25. Майор, вопреки моим ожиданиям, не стал подзывать меня к себе. Вместо этого он приблизился сам. Оказался он ниже меня на полголовы, хоть и невысокий. Он тем не менее мог похвастаться широким торсом и крепкими руками, что говорило об отличной физической форме. Его лицо его, хотя в нем и угадывался возраст, казалось очень гладким, ни единой морщинки, только едва заметные шрамы на лбу от, должно быть, перенесенной в детстве оспы, говорили о том, что это все же живое лицо, а не безэмоциональная маска. Майор снял фуражку и обнажил седые короткостриженные волосы. «Значит, ты у нас Саша Селихов?» Начал он холодновато, слышал о тебе, слышал о твоих заслугах, еще даже первого года службы не минуло, а уже младший сержант. С этими словами он очень оценивающе уставился на меня, взгляд его маленьких, глубоко посаженных глаз был внимательным и я бы даже сказал, требовательным. Во взгляде этом сложно было распознать какие-либо эмоции, которые я, как правило, легко считывал и анализировал, если речь шла о любом другом человеке. «Да только представлял тебя себе немного по-другому», — продолжил он. «Почему-то думал, что ты будешь смотреться постарше, покрупнее, что ли. Уже не в первый раз такое слышу», — сказал я ровным тоном. «Товарищ майор». Майор поджал очень тонкие и почему-то бледные губы, а потом, внезапно, протянул мне свою широкую ладонь. «Пуганьков доложил мне», — сказал он, — «сказал, что ты ему помог с руководством обороны в его первом бою, что не дал духам прорвать защиту заставы, взял на себя командование отделением, когда командира контузило. Признаться, я восхищен этим, Саша». Майор усмехнулся, когда я пожал ему руку, продолжил. «Ни раз не видел, чтоб боец первого года службы работал вот прям так, как профессионал. Это ж откуда ты такой взялся? На моем веку, как не молодой солдат, так обязательно набедокурит. Нам бедокурить нельзя», ухмыльнулся я в ответ. «Мы тут границу защищаем. Эх, взять бы такое твое понимание, да переложить в головы другим солдатикам. И все ж, как ты это так умудрился? Немножко удачи и смелости, товарищ майор». «МДА», протянул он, «тут не немножко, я б сказал. Ну да ладно, я человек простой. После армии работал мотористом. Вот и думаю, что если уж работает, то нечего в рабочую схему нос пихать. И раз у тебя все так ладно получается, то делай, как получается. Одно мне жаль, что у нас не все такие Селиховы. Я б даже сказал, очень уж их Селиховых мало. В одиночку я Шамабад бы не отбил», — возразил я. «Мы все сегодня сработали в едином кулаке, оттого и удержались». «Скромничаешь», — ухмыльнулся майор. «И не думаю», — сказал я. «Вот, скажем, рядовой Олейников». Я кивнул на Стаса. «Он в бою лично уничтожил не меньше 7 душманов. Это только тех, что видел я. А сколько там по-настоящему было, я и не считал». Я хитровато глянул на Олейникова, которого, казалось, майор поначалу и не заметил. Тем не менее сейчас майор тоже заинтересованно глянул и на него, смирил смутившегося Стаса взглядом. «Олейников, говоришь, так точно, товарищ майор», зачем-то ответил ему немного удивленный Стас. «Молодец, Олейников», кивнул Белоголовый. «У нас сегодня на Шамабаде много отличившихся», продолжил я. «Парни выдержали немало, рукопашную выдержали. Что тут еще говорить? Знаешь, Селихов», вздохнул майор, «вот слушаю я тебя, и мне с каждым словом за себя все стыднее становится. Стыднее, что мы вовремя не поспели. Шли быстро, как могли, но вязли постоянно. Дороги в ущелье размыло, распутица. Продвигались, как черепахи. Хотя и делали, что могли, спешили. Ну, летать птры пока что не научились», улыбнулся я. «И то верно», майор вздохнул. Потом усмехнулся, показав золотую коронку на зубах, «да и какие полеты. Ночь, дождь, погода нелетная. В общем, ладно, я чего хотел тебе сказать», майор прочистил горло, «звать меня Гриним Андреем Санычем. Будем, кстати, знакомы. Будем, товарищ майор, меня Сашей». Он не ответил, но кивнул. Потом продолжил свою мысль. «В общем, чего я хотел-то, у нас в мангруппе служба суровая, сложная. Нам нужны парни типа тебя, крепкие и умелые. О тебе я давно слыхал, на Четряда тебя даже упоминал. Отмечал отдельно, как умелого, несмотря на возраст, бойца. Но так вот, не хочешь ко мне пойти, я тебя в моей мангруппе с радостью приму, стоит только тебе рапорт подать. Получишь звание сержанта и отделение стрелков под свое руководство. Опыт в таком деле у тебя уже имеется. Да и в принципе ты себя проявил отлично. А у лейтенанта первой заставы Маржина как раз сейчас проблемы с младшим командирским составом. Некомплект. Нам бы такой боец, как ты, очень пригодился». Предложение майора не сказать, что застало меня врасплох, скорее несколько удивило. По обескураженному взгляду Олейникова, я понял, что удивило оно не только меня. Ну что тут можно сказать, афганская война только набирала свои обороты, в ближайшие несколько лет на долю советской армии выпадет немало тяжелых испытаний, и если говорить о пограничниках, именно мотоманевренные и десантно-штурмовые группы станут вытягивать на своих плечах большую часть бремени, что наложит на ПВ КГБ СССР эта война, именно они в скором времени пойдут за речку и бок о бок со сводными отрядами, а потом и, потеснив их, станут выполнять нелегкую задачу по охране государственной границы, станут охранять ее уже не на рубежах нашей родины, но на чужой, вражеской земле. Считал ли я, что могу принести немало пользы в мангруппе? Определенно да, считал, но, имею ли я право оставить мою заставу сейчас, в такой сложный для моих товарищей период, когда только прошлой ночью отгремели над Шамабадом последние выстрелы? Нет, так я не мог, слишком рано. Как любила повторять нам с Сашкой мама, любишь кататься, люби и саночки возить. Это, можно сказать, была главная ее поговорка, которую использовала она и к месту, и не к месту. Вот и сейчас, на саночках я покатался, предотвратил печальный конец Шамабада, то есть, теперь пришло время и повозить саночки. Помочь парням возобновить штатную работу заставы, а дел тут будет ого-го. Это еще не говоря о том, что у нас с Шариповым была договоренность. Когда-нибудь особист придет и попросит у нас какой-то помощи. И что тогда? Таран останется расхлебывать все один? Нет, мои принципы бы не позволили мне бросить товарищей в такой сложной ситуации. Ну, хмыкнул майор Грини и уставился мне прямо в глаза. Чего ты молчишь, Саша? Чего задумался? Рюмшин, матерясь изо всех сил, хлопнул крышкой капота УАЗика, пробираясь по перепаханным колхозными самосвалами и гужевыми повозками раскисшей дороги, прошел к обочине. Шарипов, стоявший там вместе с Аминой и афганцем Фазером, вздохнул, уставился на заглохшую машину, потом на дорогу, которая под дождями превратилась в жуткое грязевое месиво с глубокими колеями, заполненными водой. «Какой черт нам эту рухлядь подставил?» – пробурчал Рюмшин и добавил матом. Заметив, что Амина смутилась, Шарипов недовольно бросил: «Не выражайся при ребенке, да ситуация такая, что без выражений ну никак не обойтись». Развел Рюмшин руками, что, не могли нормальную машину дать, приписали какую-то рухлядь страшную. «Машина пограничная, заставская», спокойно сказал Шарипов, «служила долго на границе, видать, дергали ее на холодную, вот двигатель и застучал, застучал». Рюмшин недовольно сплюнул: «Тоже мне. Так, ладно, сколько там до ближайшего кишлака?» «Километра 4», прикинул Шарипов. «Пойдем пешими, оттуда позвоним в отряд, нас заберут». Всю ночь по этой грязюке пробирались, «У меня все брюки мокрые насквозь», — не унимался Рюмшин. Особист показал Шарипову свои сапоги и брюки, покрытые коркой сырой грязи. Дорога с границы далась им тяжело. Ливень, ночь, видимость отвратительная. Не раз и не два они топли в этой грязи и почти намертво застревали на дороге. Не раз и не два Рюмшин или Шарипов, поочередно с ним, становились за карму УАЗика вместе с афганцем Фазером, чтобы попытаться вытолкать машину и отправиться дальше. И выталкивали, выталкивали, пока многострадальный УАЗик просто не стукнул движком и не умер с концами. «Не умеешь ты быть оптимистом, товарищ Рюмшин», — сказал Шарипов кисловато. «Дождь, вон, закончился. Хотя бы сверху не намочит. Мне уже, везде где надо все намочило». Рюмшин бесстыдно указал себе на промежность. Молчаливая Амина спрятала свой смущенный взгляд. «Ну я ж просил тебя не выражаться», — насупился Шарипов. «Не все так плохо. Ай», — Рюмшин отмахнулся. «Тоже мне, оптимист нашелся. В конце концов, всех своих целей мы добились», — сказал Шарипов. «Девушку вытащили. Информатора тоже. Дойдем теперь спокойненько до кишлака. Там почта есть. Позвонить сможем. Вот у меня настрой совершенно не боевой, Хаким», — кисло пробурчал особист. «А, напротив, очень даже раздражительный. Грязь эта. Машине каюк, да еще и на гранате чуть было ночью не подорвался». «Ну не подорвался же», — ухмыльнувшись, глянул на Рюмшина Шарипов. «Селихов тебя вытащил. Да еще и Селихов вытащил. Мальчишка какой-то. Я чуть в штаны не навалил от страха, а Селихов, как каменный был, даже не вспотел». Только на этот раз Рюмшин вдруг осекся, глянув на девушку, и кисло сказал: «Пардоньте». «Ну ладно», — Шарипов вздохнул. «Кончаем лясы точить, нужно в путь». Шли они молча. Около получаса просто топали по сырой бровке у дороги, прислушиваясь к тому, как шелестит под ногами влажная трава. Шарипов все это время думал. Думал он о Селихове. Может, не так и не прав был Сорокин, вертелось у него в голове. Может, действительно Селихов этот не так прост. Почти все мысли Хакима были направлены именно в эту сторону. В голове его постоянно всплывали одни и те же вопросы. А действительно ли заслуги Селихова были плодом исключительно его безрассудной храбрости и таланта к воинскому делу? Ведь в настоящем деле Шарипов его ни разу не видел. За исключением, конечно, того случая, когда, еще осенью, сцепился он с Селиховым в лесу, что лежал вблизи границы. Ну, когда пограничники приняли Шарипова за душмана, там Александр проявил себя решительным, смелым бойцом, но просто бойцом. А вот сегодня ночью Шарипов лично видел, как простой солдат-первогодка, простой младший сержант Селихов, показал необычные для обыкновенного пограничника знания. Откуда он знал о том, как работает мина «Итальянка», думал Хаким. Далеко не каждый офицер, что в Афгане служит, сталкивался с такими хитрыми приблудами. А Селихов про них определенно знал. Знал, как себя вести с такими минами, знал, как они работают. Но откуда? Сомнения съедали Шарипова. Он не мог смириться с такой странной тайной. А Шарипов очень не любил тайны, к разгадке которых не видел зацепок. Он натерпелся нервов еще с этим пресловутым последним схроном оружия, который все же отыскали с горем пополам. А вот еще одна, новая тайна. А что от него ждать, от этого Селихова, думалось особисту. По долгу службы любая неизвестность казалась Шарипову опасной. Все, что ты не можешь понять, не можешь и контролировать. А что еще хуже, не знаешь, что от этой неизвестности ждать. Так что же ждать от Селихова? Может ли этот молодой парень, почти юноша, таить за собой какую-то опасность? Мысль эта не давала Шарипову покоя. Она просто свербела у него в мозгу, словно туда загнали неприятную занозу. Масла в огонь подевало и то обстоятельство, что Шарипов не мог понять и характер этой угрозы. Если она, конечно, была. «Нет, на авось нельзя полагаться в таких делах», — подумал Шарипов. «Теперь я вижу, что случайности в деле с Селиховым быть не может. Тут что-то таится. Но что, кто такой этот парень?» Но Хаким понимал, что с плеча рубить тоже нельзя, что к Селихову нужно подступиться как-то грамотно, спокойно, так, чтобы он ничего не понял и не затаился. Тогда особист решил действовать, но пока что в частном порядке. И если ему удастся раскопать что-то более весомое, нежели его собственное странное предчувствие, то тогда уже взяться за Александра Селихова как надо. С этими мыслями Хаким вмиг отбросил любые личные симпатии. Шарипов уже давно питал к Селихову покровительственную симпатию. Видя, как парень продвигается по службе, ловил себя на мысли, что рад за него. Ему импонировала живость и острота ума, которыми обладал этот простой с виду деревенский парень. Шарипов привык радоваться мелочам. Он радовался даже тому, что окружающие его солдаты и офицеры просто не вредят. Вполне удовлетворялся хотя бы этим обстоятельством. В Селихове же он видел определенную надежду. До сегодняшней ночи он был убежден, Селихов далеко пойдет, принесет много пользы. А пользы ли, сомневался теперь особист. «Товарищ капитан», — из раздумий Шарипова вырвал голос девочки Амины, что вдруг оказалось с ним рядом. Почти все это время она шла в середине их немного растянувшейся группы. Топала бок о бок с Фазером, но, ускорив шаг, догнала особиста. Не ответив ей, Шарипов только глянул на Амину. Глянул беззлобно, очень теплым и доброжелательным взглядом. Девушка выглядела уставшей и немного напуганной, но еще больше обеспокоенной. «Можно у вас кое-что спросить?» — проговорила она тихо. «Можно. Я рассказывала вам о моем отце. Очень рада, что вы и без меня о нем знаете». Шарипов молча покивал. «Знаете, я очень боюсь». Девушка не договорила, осеклась. «Что с ним что-нибудь случится?» — предвосхитил ее вопрос Шарипов. «Я читал о нем. Он тертый калач. Продержится. Значит, вы поможете переправить его в Союз? Можете спасти?» Шарипов, сохранив теплоту своего взгляда, несколько мгновений помолчал, не зная, солгать ей или сказать правду. Когда открыл было рот, услышал: «Эй!» Они с Аминой почти одновременно обернулись. Обернулся и Фазер, что словно квочка, не отходил от девушки далеко и топал почти за ней по пятам. Кричал Рюмшин. А все потому, что он увидел, как за ними, вдали следует трактор «Белорус». Синяя коробочка маячила где-то далеко-далеко и казалась с такого расстояния совсем игрушечной. Рюмшин свистнул, замахал руками. «Эй! Эй-эй-эй!» краткое. Потом обернулся к остальным, сказал: «Он недалеко, ну ему навстречу. О, видать, дальше пешими идти не придется. К концу пограничных суток мы так почти ни разу не присели». Застава мангруппы, что прибыла к нам на подмогу, выставила заслон на участке, где был совершен прорыв, а также нескольких соседних участках. Часам к 10 утра подошла подмога с соседних застав. Эти ребята и сами были недавно из боя, но без устали бросились исполнять свой долг и на Шамабаде. Пуганьков вместе с майором Гринем, помогавшим ему организовать работу заставы, выпустили на участке несколько поисковых групп. В одной из них, до самой темноты, находился и я. Только к 7 часам вечера вернулись мы на заставу, не обнаружив признаков нарушителей границы. Работа кипела. Из отряда к нам вскоре должны были направить системщиков, чтобы помочь Бричкину наладить работу сигнализации. В бою враг не только оборвал нити заграждения под минометным обстрелом и гранатами, а также гусеницами танков Жукова, пострадали столбы системы. Теперь они требовали замены. «А ты чего отказался-то в мангруппу идти?» — спросил Олейников, когда мы с ним сидели в окопах и уплетали положенные нам консервы с копченой колбасой. «Должность хорошая, сержантская, командир отделения. А что?» — я ухмыльнулся и поудобнее устроился на краю окопа. «По-твоему, надо было соглашаться?» У сырых от дождя окопах было людно. Тут и там сидели бойцы. Большинство сейчас отдыхало. На дне опорника до сих пор стояла вода, и погранцы не спешили спускаться в окопы, чтобы не намочить ног. Они ходили вокруг. Кто-то сидел на краю, свесив ноги. Кто-то в дзоте или старом доте, где у нас хранился боезапас. Ну да, Олейников отправил в рот полную ложку холодной тушенки, закусил лепешкой. «Я думаю, там бы тебе было сподручней, чем тут, на заставе киснуть». «Киснуть?» — хмыкнул я. «Духи нам закиснуть не позволит. Это сегодня. А потом снова рутина, все дела. Мне кажется, тебе за речкой интереснее будет». Стас улыбнулся. «Я беззлобно: интересно, неинтересно. Если дело касается службы, тут такие понятия неприменимы. Ну не знаю», — пожал плечами Стасик. «Я б, наверное, в стройбате каком-нибудь скис с концами. Хотя и тут вою, время от времени. А в строительных войсках и подавно завыл бы. Если уж ты воешь, чего решил на сверхсрочку?» Хитровато зыркнул я не него, а вот решил. Стас даже приосанился, сидя рядом со мной, и вдобавок выпятил грудь. «Но даже так, святого моего, права жаловаться на жизнь у меня никто не отымет. Дорогие, чайк, чайк горячий!» — послышался звонкий голос поваренка Ги. Он еще с одним бойцом тащили большую кастрюлю. «Давай, дорогие, сейчас чайку вам налью, быстро просохните». Третий боец шел за ними и нес таз, полный кружек. «О, горяченькое!» — встал Олейников. «Вот это дело! Я было хотел тоже встать, но Стас меня остановил. «Ты сиди, сиди, я тебе тоже принесу», — сказал Стас. Быстро, в три ложки, он доел свои консервы, умудрился сунуть в рот оставшийся кусочек колбасы и помчался к ГИЕ, к которому уже принялись стягиваться все бойцы, кто был в опорнике. Я хмыкнул, провожая Олейникова взглядом. Принялся доедать свой ужин, когда боковым зрением увидел, как что-то мелькнуло слева, у старого дота, то сделался чутким, словно сторожевой пес. Уже давно стемнело, и я заметил, как какая-то странная тень и правда маячила за бетонным сооружением. Маячила она как-то скрытно, словно бы хотела спрятаться. Это меня насторожило. Я отложил почти пустую банку, взял свой автомат и медленно, очень тихо направился к доту. Когда подошел ближе, окончательно убедился в том, что за ним прятался человек. Я пошел обходить дот, стараясь не обнаружить свое присутствие и тщательно выбирая место, куда наступить. Когда резко заглянул за его стену, Клим Вавилов вздрогнул. Ой, он схватился за сердце, оперся о наружную стену дота рукой. «Напугал ты меня, Сашка. Чего ты тут прячешься?» – спросил я. Клим выпрямился, отдышавшись. Отступил и глянул куда-то почти себе под ноги. Я быстро понял, что именно он тут проверяет. «Убежала», — с грустью сказал Клим. Напугали ее духи. Вот и убежала. Глава 26. Я глянул на старенькую, но отремонтированную погранцами будку, что приставили к доту с обратной его стороны. Когда-то будка эта принадлежала заставской собаке по имени Булька. Старики, заставшие последний год жизни Бульки, рассказывали, что бездомную эту собаку подобрал Таран, будучи еще зомбеем на Шамабаде. Измученную, умирающую от голода, он привез ее на заставу с одной из проверок нарядов, а потом стал выхаживать собаку. Булька окрепла и оказалась ласковой и очень верной, а еще выносливой. Погранцы даже стали брать ее с собой на границу, где та бегала вокруг наряда, веселила пограничников, не им давала заскучать. А чуть больше года назад Булька померла от старости. Будка ее так и осталась на Шамабаде. Стояла она у курилки, и никто, ни погранцы, ни офицеры, даже и не думали убирать ее оттуда. Ушел из жизни пограничный пес, считали они. Значит, как и любому другому пограничнику, оставшемуся на заставе навсегда, следует и о ней оставить какую-то память. Кому-то из погибших погранцов это была койка, кому-то памятник, а Бульке вот, будка. Когда Таран узнал о том, что пограничники подкармливают в лесу лисицу, на удивление, не стал ругаться. Видел он, что службе это никак не мешает. А когда ему рассказали о том, что раненая в прошлом лиса стала совсем ручная, и хотелось бы, чтобы она жила у заставы, Таран дал добро, и сам распорядился отдать под нужды лисицы Булькину будку. Как выяснилось сейчас, это было правильное решение. Курилку разнесло миной. Если бы мы не перетащили будку на новое место, и этот памятник собаке Бульке был бы уничтожен вместе с беседкой. Жила в ней Булька когда-то, сказал Таран тогда, а теперь пускай живет Муська. Теперешняя наша заставская лиса будет. Вот и зажила там Муська. Правда, чтобы переманить лисицу на заставу, у погранцов ушло несколько недель. Рук она не боялась, доверяла своих лисят людям. Но каждый раз, когда ее приносили на новое место, через несколько дней лиса исчезала со всем выводком. Того стали подходить к делу хитрее, оставляли в будке чего-нибудь съестного. Ну и лисица, в конце концов, прижилась. Не раз и не два ходили к ней пограничники, чтобы посмотреть и погладить. Среди суровой пограничной рутины для многих эта лиса стала отдушиной. А теперь вот лисицы не было. Небольшая будка, усиленная свежими досками и новым шифером специально для Муськи, на первый взгляд совсем пустовала. «А ты уверен, что ее там нету?» – спросил я Клима. «Угу». Он показал мне большой следовой фонарь, покоящийся в подсумке. Я проверял. Пусто там. Нету там лисицы. Убежала, видать. Напугалась близких выстрелов. И убежала. Еще вернется. Мы ее прикормили. Клим вздохнул. «Надеюсь, живая». «Живая», – кивнул я. «Мне бы твою уверенность, Саша», – сказал Клим и замолчал. «А ты что тут забыл?» Спросил я, погодя, чего тут прячешься? Да, Клим смутился, меня бричник послал на заставу за проводом. Я пришел взять, а мне Гиа сунул еще и пайк. Ну я подумал, сбегаю сюда быстренько, проведаю Муську, подкормлю, а Муськи и нету. Клим бросил мне какой-то грустный взгляд. Казалось мне, что погранцу хочется что-то сказать, что кипит у него в душе какая-то мысль, которую нужно ему выплеснуть, а он стесняется начать. «Чего тебя беспокоит-то?» – спросил я. «Меня?» – удивился Клим притворно. «Да ничего, не ври, я же вижу, горюешь из-за всего, что с тобой произошло». Клим очень горько и тяжело вздохнул. «Отбрехаться у меня, как я вижу, не выйдет, да», – ухмыльнулся он грустно. «Не умеешь ты врать, тебя глаза выдают». Клим хохотнул, но грустно, даже еще более грустно, чем ухмыльнулся. «Да, думаю, да, короче, боюсь я за Амину, а еще», он замялся, будто бы не решаясь продолжить, а еще, что ко мне парни будто по-другому относиться стали, ну после всего того, что со мной было, меня ж духи хотели под себя прогнуть, заставить сделать то, что им нужно, и теперь, кажется мне, что на меня все косо смотрят, что говорят со мной как-то через силу. «Скажи мне, Клим», начал я холодноватым тоном, «подумай минутку и скажи, только честно, иначе помочь я тебе не смогу. Если б обстоятельства сложились иначе, чем сложились, ты бы пошел на поводу у душманов». «Нет, конечно, нет», — поторопился ответить Вавилов. «Ты чего, Сашка, говори честно», — покачал я головой. «Врать ты не умеешь». Клим отвел взгляд. Он то ли задумался, то ли просто не решался на меня посмотреть. Потом сказал: «Не знаю, Саша, это будто бы для меня слишком тяжело. Слишком трудный выбор передо мной встал, и если бы ты, Таран, другие погранцы не вмешались, я и не знаю, что со мной было бы. Ты переживаешь больше об Амине или о себе?» Клим растерянно и протяжно засопел, явно тянул время, подбирая слова. «Странно, но я часто думаю о ней, да и о том, как ко мне будут относиться остальные. Вечно из головы это не идет, так не идет, что будто бы тыква скоро лопнет. Амина жива, с ней все хорошо». Вавилов удивленно округлил взгляд. «Откуда ты знаешь?» – спросил он изумленно. «Я ее видел. Сегодня ночью. Она у наших». Клим трижды изменился в лице. Изумление резко сменилось радостным выражением, а потом медленно сползло к грусти. «Видимо, я ее больше не увижу», – проговорил Вавилов. «Я не знаю». Он поджал губы, покивал. «Главное, ей ничего больше не угрожает», – сказал я. «Теперь второй вопрос. Таран собирался подать рапорт на твой перевод в другой отряд, где поспокойнее. Так, так», — Клим вздохнул. На несколько мгновений между нами повисла тишина. Нарушил ее именно я. Не каждый может быть пограничником. И это не зазорно. Кому-то граница определит его жизнь, кому-то нет. Кто-то найдет свое призвание в другом. Возможно, ты именно такой человек. Я всегда мечтал работать. Работать в какой-нибудь газете, — смущенно признался Клим. «Мечтал быть журналистом. Ты родом из города?» «Да, Гатчина, Ленинградская область». Я молча кивнул. Спустя несколько мгновений начал: «Не всем место в армии, но каждый мужчина должен пройти эту школу жизни. Ты пройдешь, можешь гордиться этим». «А как же, ты не предал товарищей, не сделал ничего плохого», — перебил его я. «Просто это не твое, и это ничего страшного, и в переводе нет ничего страшного. Никто из нас не вспомнит тебя плохим словом. Дослужишь спокойно и пойдешь дальше». Вавилов молчал долго, думал. Потом все же решился поднять на меня взгляд. «Знаешь, Саша, я единственный ребенок в семье. Семья у меня интеллигентная. Вот и решили они остановиться лишь на одном сыне. И знаешь что? В старшем возрасте я был обижен на отца с матерью, потому что мечтал о старшем брате. Ведь когда ты один, когда ты везде сам за себя, бывает непросто. Я...» Он осекся, спрятал глаза, но все же продолжил. По тону его голоса я понял, что Клим говорит через силу. «Я бы был рад, если б у меня был такой брат, как ты. Такой, что может подставить плечо, когда тяжело. Спасибо». Я не ответил Вавилову. Хотя, кажется, он ожидал от меня каких-то слов. «Ну...» — Клим показал мне смотанный кабель, что держал все это время в руке. «Я пойду. Служба». «Иди», — проговорил я. «Служба и правда не ждет. Застава, равняйсь, смирно», — скомандовал Таран. С момента нападения на Шамабад прошло 10 дней. Работы по восстановлению заставы шли полным ходом. Но сегодня был особенный день. Особенный и по погоде, и по событию. Над плацем московского пограничного отряда светило солнце. Чистое синее небо развернулось над нашими головами и белело, уходя к горизонту. Пограничники, что служили непосредственно в отряде, выстроились на плацу, ожидая награждения. Награждение особо отличившихся пограничников, что показали себя в прошедшем бою. Нашего награждения. Сегодня нам предстояло награждение перед строем. Знаменосная группа уже стояла на своем месте. Флаги СССР, Таджикская ССР и знамя отряда спокойно развивались на мирном полуденном ветру. Заставу представляли 15 человек, 15 из тех, кому предстояло сегодня получить особые награды. Возглавлял нас Таран. Начальник заставы еще не восстановился до конца, и видно было, как тяжело ему держать офицерскую выправку. Тем не менее, он держал. Держал и стоял у нас во главе. Я слышал, что Анатолию предлагали отпуск, чтобы поскорее прийти в себя. Начальник настоял на том, чтобы вернуться на заставу как можно скорее, чтобы снова взять руководство в свои руки и лично участвовать в восстановлении Шамабада. Были тут многие из нас. Был сверхсрочник Алим Канджиев, проявивший себя мастерским снайпером в прошедшем бою. Был старший сержант Витя Мартынов, лично уничтоживший больше десятка врагов и спасший от гранаты подразделение, когда в последнем наступлении одна из них все же упала за дувал. Был Малюга, уничтоживший в рукопашной двух противников. Был тут и я, и еще много кто. Я знал, что многие пограничники с Шамабада получат награды за тот бой, но некоторых, кто проявил особенную свою доблесть и отвагу в бою, приказом начитряда было решено наградить перед строем. Стояли мы на том же самом месте, где совсем недавно я и другие молодые пограничники принимали присягу. Перед нами установили уже знакомую трибуну, с которой оглашал свою поздравительную речь начальник отряда. Под ней покоился стол с разложенными на нем медалями. На том же своем месте стоял и немногочисленный оркестр, который каждый раз, когда называлось имя очередного бойца, и тот строевым шагом отправлялся к Давыдову, чтобы получить свою медаль, начинал играть почетный марш. Младший сержант Селихов назвал новое имя из списка начальник отряда. «Я, выйти из строя, ко мне». Я шагнул вперед, чеканя шаг, направился к Давыдову, который с момента начала награждения спустился к столу, устланному красным пологом. На нем покоились награды и загадочные шкатулки лакированного дерева. Когда я приблизился и отрапортовал, начальник взял со стола медаль, лежащую на своей книжице, передал мне. Это была уже имевшаяся у меня медаль за отвагу. Впрочем, военнослужащие могли награждаться ей несколько раз. Так, видимо, решили поощрить и меня. Однако это оказалось не все. Давыдов потянулся за еще одной наградой, а потом передал мне орден звезду третьей степени. А вот это меня уже несколько удивило, ведь звезда являлась наградой страны Афганистан. Удивлен, хмыкнул подполковник Давыдов, что правительство Демократической Республики Афганистан решило поощрить тебя орденом. Я промолчал, со значением посмотрев на начитряда. «За личную храбрость, мужество и бесстрашие в боевой обстановке», — сказал Давыдов. Так прописано в удостоверении к ордену. Им было решено наградить лишь четверых на Шамабаде. Все же действия бойцов 14-й привели к исчезновению банды Захитхана Юсуфзы. Потому я считаю порыв нашего младшего брата в этом случае очень справедливым. «Спасибо», — улыбнулся я и осмотрел орден. Он был выполнен в форме пятиконечной звезды с гербом Демократической Республики Афганистан в центре. Посеребренный орден покоился на колодке в цветах госфлага Афганистана. «Прими еще и это», — сказал Давыдов и протянул мне шкатулку. Когда я ее открыл, внутри оказались наградные часы командирские. Аккуратно достав их из шкатулки, я рассмотрел часы. Перевернув, заметил на крышке гравировку, гласившую КСП, 117 Московский погранотряд, 1981 год. «Знаешь, Саша», — улыбнувшись, — сказал мне начальник отряда Давыдов, — «если ты продолжишь в том же духе, я ожидаю два исхода, или я привыкну к этому, или ты помрешь». С этими словами он рассмеялся, легонько хлопнул меня по плечу. «Им так просто меня не взять», — сказал я, криво ухмыльнувшись. «Знаю», — кивнул начитряда. «Хочу сказать, также, что уже подготовил приказ о присвоении тебе сержантского звания. Я знаю, что без крови на Шамабаде не обошлось». Начальник отряда на мгновение посмурнел. Видимо, вспомнил погибшего Антона Фрундина. Тем не менее лицо его вновь загорелось доброжелательным выражением. «Тарану нужны младшие командиры, он тебе место найдет, уж я-то знаю». «Я тоже, товарищ подполковник», — улыбнулся я. Потом, Давыдов вдруг посерьезнел. «Когда закончится церемония, я буду ждать тебя в своем кабинете, в штабе. Мне нужно кое-что тебе сказать, кое-что важное, Саша. Таран знает, это не займет много времени, тебя подождут». Задумавшийся о загадочных словах начитряда, я кивнул, сделав кругом, проговорил строю громко и четко: «Служу Советскому Союзу». Глава 27. «Товарищ подполковник, «Младший сержант Селихов по вашему приказанию прибыл», — сказал я, когда вошел в кабинет начальника отряда. «Очень хорошо», — кивнул Давыдов, не отрываясь от каких-то документов. Потом он все же поднял на меня глаза, сдвинул на кончик носа тоненькие очки для чтения. Проговорил: «Возьми себе стул и присаживайся. Надолго я тебя не задержу, но все же, чуть-чуть вашего старанам времени отнять мне придется. Разговор серьезный». Ничего не сказав, я прошел вглубь не очень просторного кабинета, где у стены, отделанной декоративными деревянными панелями, стояли несколько стульев. Взяв себе один, я поставил его перед тяжелым столом начальника отряда. Потом сел, снял фуражку и пригладил волосы. Все это время начальник отряда смотрел в какой-то приказ, смотрел так, будто даже и не замечал меня. Только когда я устроился перед ним, Давыдов снова поднял на меня взгляд. Я знал, каким суровым мог быть взгляд Давыдова, если было нужно. Значимости ему, этому взгляду, придавали пушистые седоватые брови, нависшие над глубоко посаженными карими глазами начальника отряда. Тем не менее сейчас он смотрел по-другому, с уважением, а еще каким-то интересом, с доверием. Я понял, что этот человек доверяет мне заочно. Видимо, он хотел от меня чего-то серьезного, хотел сказать что-то такое, к чему, по его мнению, я не просто должен прислушаться, а последовать его словам. Признаюсь, мне было интересно, чего от меня хочет целый подполковник. Тем не менее в своей манере я решил не делать поспешных выводов, просто не мучить себя догадками, просто послушать. «Ну что можно сказать, Саша?» — вздохнул подполковник и сплел пальцы опущенных на столешницу рук. «Сначала хотелось бы тебя поздравить с новыми наградами, а еще выразить свою благодарность и даже удивление всему личному составу Шамабада. Я всегда знал, что ребята, что служат у нас на заставах, крепкие парни, что свой долг они способны выполнить, чего бы им это ни стоило». Начальник заставы замолчал, но почти сразу, вздохнув, продолжил: «Но чтобы застава не просто продержалась, но и отбросила врага, в несколько раз превышающего ее личный состав по численности, это поступок, нет, это даже подвиг. Все видели, что мы можем победить, товарищ подполковник, потому и стояли на своем». «Это точно», — покивал начитряда, потом поджал губы. «Я разговаривал обо всем этом с Тараном. Он говорил, что во время всего боя ты буквально метался туда-сюда, чтобы помочь своим. Не просто метался, но и воодушевлял бойцов стоять до конца. Лейтенанта Пуганькова ты тоже воодушевил. Мы с Тараном сошлись во мнении, что без тебя он не смог бы организовать оборону Шамабада в решающий момент. Наш замполит не был готов к той ответственности, что упала ему на плечи», — пожал плечами я. «По крайней мере, морально. Его можно понять. Нужно было как-то подстегнуть Пуганькову его боевой дух». Начальник отряда хмыкнул: «Надо же, и как ты умудрился это сделать? Умудрился же как-то подобрать правильные слова. Любил читать мальчишек и бальчиша в детстве», — отшутился я с улыбкой. «Да и кинофильм мне тоже нравится». Начитрада сдержанно рассмеялся. «Да, кинофильм хороший», — сказал он сквозь смех. Отсмеявшись, он продолжил: «Политотдел заинтересовался хроникой событий в бою на Шамабаде. Хотят выпустить брошюру о вас, распространить по заставам, как пример доблести и отваги в бою. А тебе в ней тоже непременно упомянут. Надеюсь, ты не против». «Не против», — улыбнулся я. «Только давайте без фотографии, а то молодые будут мне потом надоедать с расспросами, если узнают». «Хорошо», — начитряда показал в улыбке зубы, — «будет без фотографии. Это все, о чем вы хотели меня спросить, товарищ подполковник». Давыдов посерьезнел, даже как-то выпрямился в своем кресле, совсем по-школьному сложив руки. Он забарабанил узловатым пальцем по кителю, под самым локтем руки. Казалось, он временит с ответом, подбирая правильные слова. «Ты знаком с капитаном Шариповым?» — спросил он, видимо, решив начать издалека. «Все знакомы, товарищ подполковник», — пожал я плечами. «Он часто появляется на Шамабаде». «Я не о том», — Давыдов покачал головой. «Я имею в виду, знаком ли ты с ним лично, общался ли?» «Приходилось», — не стал лукавить я. Начитряда покивал, не стал отвертываться. «Это хорошо. Я знаю, что вам с ним, по долгу службы, приходилось пересекаться несколько раз». Так как подполковник вел разговор явно в светской, а не служебной манере, я снова позволил себе спросить у него без разрешения: «Товарищ подполковник, у меня какие-то проблемы с капитаном Шариповым». Давыдов засопел. «Не забегай вперед, сынок», — беззлобно сказал он, — «давай по порядку. Пойми меня правильно, особый отдел отряда работает хорошо, я бы сказал, выполняет свою задачу, как следует. Однако я могу назвать офицеров, работающих в нем, скажем так, излишне амбициозными, излишне рьяно выполняющими свою работу. Вы говорите о личной инициативе капитана Сорокина, Давыдов кивнул. Совершенно верно. Последний свой финт ушами Сорокин сотворил в обход меня. Ты же участвовал во всей этой афере, не так ли? Было дело, кивнул я. Я не говорю, что на тебе тоже лежит вина за поступок Сорокина. Даже напротив, ты определенным образом отличился в той, скажем так, операции. Тем не менее, как ты понимаешь, мне не очень понравилось, что особый отдел пропустил ее в обход меня. Начальник отряда, на чьем участке проходят подобные операции, обязан о них знать, а меня не поставили в известность. Могу сказать, что в тот раз у меня с командиром особого отдела нашего отряда случился серьезный и очень неприятный для нас обоих разговор. Странно, что вы рассказываете все это мне, товарищ подполковник. Рассказываете это простому младшему сержанту. Ты прав, странно, он кивнул, но учитывая твои выдающиеся способности, Саша, я был бы глупцом, если бы решил обращаться с тобой, как с простым солдатом. Ты много раз рисковал жизнью. Даже большинству офицеров на весь срок своей службы не выпадает такого, что выпало тебе за неполный год. По моему мнению, это достойно не просто уважения, но и особого отношения, пусть и лично моего. Не ответив на эти слова начальника отряда, я просто кивнул. Так вот, продолжил он, как я уже сказал, рвение особого отдела, хоть и можно назвать похвальным, но офицеры, служащие в нем, иногда проявляют излишнюю самонадеянность. Теперь вы говорите о Шарипове? Спросил я, ведь Сорокина нет, и казалось бы, некому больше проявлять самодеятельность. Совершенно верно, казалось бы, начальник отряда задумчиво поправил очки, капитан Шарипов, хороший офицер, он складно выполняет свой долг и всего себя отдает службе. Но, Давыдов вновь замолчал, спрятал нижнюю часть лица в ладони, словно бы почесывая подбородок, наморщил лоб, но, тактично поторопил его я, с момента того неприятного случая с Сорокиным, на выдохе продолжил Давыдов, я установил более тесные связи с особым отделом, связи не служебного, а, скажем так, доверительного характера. Извини, но эти подробности тебе знать не обязательно, к этому я не стремлюсь, товарищ подполковник, покачал я головой, мое дело, служба на заставе. Верно, кивнул начальник, тем не менее вышло так, что тебя это тоже касается. Короче, я надеюсь, что с момента установления этих более доверительных отношений, от меня не ускользнут их планы, которые особый отдел хотя и строит во благо Родины, но все же допускает некоторые нарушения субординации. Наша разведка себе такого не позволяет. Особый отдел, он на то и особый, улыбнулся я, что служат там люди специфического склада. Верно. И все же, теперь их планы от меня не ускользают. По крайней мере, пока. Услышав эти слова, я почему-то почти сразу подумал о капитане Рюмшине, новом офицере особого отдела. Неужели он попал на свою должность не просто так, не просто так работает теперь вместе с Шариповым? А что, если по какой-то договоренности его приставили к Шарипову, опасаясь, что и тот, подражая своему горе-коллеге Сорокину, может прыгнуть через голову, добиваясь своих целей? В пользу такой моей версии говорит и то, что у Шарипова есть одно дело, что он пытается провернуть в частном порядке. Речь шла, конечно, именно о той операции, в которой Шарипов ждал нашей сторонам помощи. Постепенно в моей голове стали складываться 2 и 2. Так вот, о Шарипове, сказал начальник отряда, ожидавший от меня какой-то реплики, но после моего молчания, просто продолживший развивать свою мысль далее. Есть у меня сведения, что он тоже что-то задумал. Вы знаете, что? Спросил я. Начальник отряда задумчиво нахмурился. Потом все же ответил. Нет, что именно, я не знаю. Шарипов никому не докладывал. Видимо, носит свои замысли пока что при себе. Давыдов снова замолчал. Несколько мгновений поразмыслил и спросил. Ты ведь знаком с девочкой 16 лет, по имени Амина Искандарова? Я спас эту девочку из Пинджа, кивнул я. Значит, ты с ней общался? Немного. После моего ответа Давыдов молчал долго. Видимо, думал, стоит ли и дальше рассказывать об Амине. Рассказывать то, о чем я уже знал, но по долгу службы не должен. Она говорила тебе что-то о своем отце? Немногое, сказал я. Вряд ли Давыдов знал о том, что мне известно, кем является ее отец. Более того, я полагал, что мне не положено знать подобных вещей. Тем не менее Давыдов уклончиво продолжил. Ее отец, довольно важный человек, в свое время был связан с афганскими социалистами. К тому же, он советский гражданин. И как ты понимаешь, СССР сделает все, чтобы Рустам вернулся на родину живым. Бандиты Юсуфзы были радикалами, были ярыми противниками государственности ДРА. Афганские коммунисты, чуть не их главные враги. Потому, несомненно, Рустаму всегда угрожала опасность. Сейчас особенно. Я кивнул и на это. Еще один забавный факт о нем, продолжил подполковник. Рустам Искандаров, близкий друг Булата Шарипова, отца Хакима. Я не выдал удивления. Лицо мое осталось каменным, а взгляд – внимательным. Пусть Шарипов и не был до сего момента замечен в каком-то, скажем так, своеволии, проговорил Давыдов, но теперь все может измениться. Скорее всего, это уже изменилось. Чего вы хотите от меня, товарищ подполковник? Холодноватым тоном спросил я. Давыдов нахмурился, поджал губы. Мы с Хакимом беседовали о тебе, после того, как Сорокин выкинул свой финт ушами. Ты на хорошем счету у капитана Шарипова, Селихов. Впрочем, как и старший лейтенант Анатолий Таран. Можно сказать, он, по-своему, вам доверяет. Что вы хотите сказать, товарищ подполковник? Подполковник пристально уставился мне в глаза. Теперь его взгляд стал суровым, именно таким, каким я привык его видеть, когда начальник отряда смотрел на подчиненных. Я уже говорил с Тараном на этот счет. Теперь говорю с тобой. Говорю, потому что считаю, что Шарипов решит в своей работе опираться в том числе и на тебя, Саша. Я не отводил взгляда от лица Давыдова. Он тоже продолжил сверлить меня своим взглядом в ответ, а потом сказал: «Вот тебе мой приказ, младший сержант Селихов. Куда бы ни попытался вовлечь тебя Шарипов, ты должен отказаться от его затеи». В кабинете воцарилась тишина. Я не произнес ни слова в ответ начальнику московского погранотряда. «Вопросы есть?» – несколько командным тоном спросил Давыдов. «Что ж, ситуация была сложная. Сейчас начальник отряда лично требовал от меня не помогать Шарипову, человеку, с которым у нас хоть и были сложные отношения, но все же посодействовавшего тому, что нарыву за чужой глупый поступок смягчили наказание, тому, с чьей помощью парни с Шамабада получили новую форму и новое оружие, тому, с кем мы уже договорились о помощи, если такая может потребоваться. Шарипов, каким бы скрытным и непредсказуемым человеком он ни был, все же выполнил свою часть договора. Теперь же начальник отряда требовал от нас с Тараном того, чтобы мы от своей части отказались. Но главное, я останусь должен особисту, а я не люблю быть в должниках, особенно у такого человека, как Шарипов. «Вопросы есть, товарищ подполковник», — сказал я столь же командным тоном.